И наоборот, опять повторяюсь, говори о Боге, но живи не так, как надо. И люди тоже говорят, а что вы так стараетесь? Живите, как все люди. А так же не получается. Только благовестие Павла было сильным потому, что у него было слово, истину знал, он лжи никогда не проповедовал, и была жизнь. А когда слово и жизнь сочетаются в гармонии, там будет проявление силы Божией, которую никто не проигнорирует. Одно дело, когда вы будете указывать на Бога, который дает возможность жить святой жизнью, помогать. И другое дело, просто помогать и молчать. Вас просто будут уважать, но спасение не придет. Потому что нет полноценного благовестия. Павел здесь говорит, которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Ну, это тоже такой обширный вопрос, слава Господа. Она включает в себя множество компонентов, если можно так выразиться. Но, вы помните, мы когда-то напоминали, говорит, если Бог прославится у вас, то и вы прославитесь в Нем. Оно одно с другим связано. Поэтому пусть Господь благословит нас для того, чтобы мы действительно могли понимать что-то, что мы достигаем не просто, достигаем славы Господа. Не сами по себе, но если Он говорит, что Он глава, а мы члены тела, ну то естественно. Вы помните, когда помазывали, изливали елей на голову, а он стекал куда? На бороду, на руки, на одежду и так далее. А возливали-то на голову. Так что и Христос сначала пошел, умолил Отца, принял на себя Дух Святой, а потом излил на нас. Так написано. Он был глава. Он принял, говорит, он принял то, что теперь излил на вас, что вы видите и слышите. Потому что, достигая единства в мыслях, в хождении перед Господом в учении, мы достигаем и Его славы, потому что к телу присоединяющий, как к голове. А голова получает и распространяет свою славу на все тело. Которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Итак, братья, стойте и держите предание, которым мы научены или словом, или посланием нашим. Речь идет о тех преданиях, которые во множестве появились уже после апостолов. Апостолы говорили, что мы вам дали всякую полноту, и вам нечего туда добавлять. Итак, братья, стойте и держите предание, которое вы научены или словом, или посланием нашим. Вы помните другое место Писания, которое мы тоже цитировали, проходили, рассуждали. Оно звучит так: «Бывши утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе». Помните это место Писания? Апостолы, пророки, Писание. Все остальные предания, если они придуманы, они войдут в противоречие с той истиной, которую апостолы проповедовали. Он говорит, братья, стойте и держите это предание, которое мы вам говорили. «Сам же Господь наш Иисус Христос, и Бог, и Отец наш, возлюбивший нас, и давши утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас в всяком слове и деле благом». Я обращаю внимание на одну особенность вот этого стишка. «Сам Господь и Отец утвердит нас и усовершит». Условие, если мы будем послушны. Почему я на это обращаю внимание? Потому что мы очень часто ломаем голову. Как же нам спастись? Как же нам утвердиться? Писание говорит, этим Бог занимается. Он нам сказал, молитесь, читайте Писание и живите по Писанию. А все остальное я буду делать сам. Но вы должны следовать тем курсам, которые я скажу, не уклоняться. И пример в Священном Писании очень такой ценный, емкий и глубокий – это путь народа израильского. Я в прошлые времена не раз говорил, что вывел из Египта Господь, вел через пустыню, днем столб облачный шел перед ними, ночью столб огненный, и всех-всех вел в землю обетованную. А вошли только два из того поколения, которые вместе вышли, первые из Египта. Иисус Навин и Халев. Все остальные пали костьми в пустыне. Почему? Говорит, за неверие. Бог их вел, они не хотели идти. Не поглядят, говорят, куда ты нас завел? Вот там было лучше. А потом священство домогались, помните? Говорит, все мы одинаковые, все мы священники. Еще часть пала в пустыне. А потом еще часть, говорит, за неверие. А у всех Бог вел в обетованную землю. Я когда проповедовал-то, я помню, не один раз цитировал, вот эти все колена Израилевы, какие они были. Знаете, за них были такие люди, которые, ну, вроде бы не подходили. То же самое колено Левина. Симеон и Левий, братья, орудие жестокости мечи их. Помните, совет их, да не внидет душа моя, и к славе их не привчится слава моя, проклят гнев их, ибо свиреп, ярость их, ибо жестоко, разделю их в Якове, расщу их в Израиле, и так далее, и так далее. Помните? Но Бог их вел в обетованную землю, и Он имел все возможности исправить их, но они не хотели. И много можно найти. Вы вспоминайте пророчество. О каждом колене немного было таких пророчеств хороших, которые приятны были. Ни одно, то другое, ни второе, то третье. Там один осел крепкий лег в протоках вод и преклонил свои плечи для ношения дани. А Дан будет судить народ свой к одной из колен Израиля, будет змеем на пути, аспидом на дороге, уязвляющим ногу коня. Но Бог их вел в обетованную землю. Если бы они поверили, исправил бы, но они не верили. Они бунтовались, не хотели, возмущались и пали костьми в пустыне. Поэтому я обращаю внимание, сам же Господь наш Иисус Христос, и Бог, и Отец наш, возлюбивший нас, и давший утешение вечное, и надежду благую, во благодати да утешит сердца ваши. Я обращаю внимание, надежда во благодати. Какая еще есть надежда? Когда-то очень долго говорил о надежде. Знаете, не всегда даже верующие люди ложат надежду на благодать Божию. Говорит, напился брат. В чем дело? Поругался с женой, решил забыться и напился. Он положил надежду на вино. Оно ему поможет забыться. Но Писание говорит, что надежда на виноградный сок что сделает? Обманет. Или расстроился и закурил. А зачем курил? Ну, чтобы нервы успокоить. А теперь что? А теперь не могу отказаться уже? Надежда во благодати. Вот здесь не просто вот это слово поставлю, надежда во благодати. Мы вот как люди, мы очень часто надежду, говорим, что надежду на Бога имеем, но на самом деле не всегда. Иногда на людей кто-то поможет. И если Бог хочет дать или выработать надежду на Него, то люди не помогут при всем их желании. Бог не разрешит это сделать. Мы можем обижаться на них. Почему они не помогли? И сейчас говорят, а у них любви нет, они не помогли. Может и правда нет, я и это со счетов не сбрасываю. Но в некоторых случаях, когда Бог формирует надежду на Него, Он станет стеною, и никто не поможет, кроме Его. Так написано. И восстанет Господь против помощи людей. Правда, там написано, делающих беззаконие. Потому что не на то надежда ложится. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня обратили самое серьезное внимание вот на этот текст. Кажется, он такой вот простой, но если немножко поглубже посмотреть, то мы найдем, что в нашей жизни мы не всегда ложили надежду на благодать Божию и на Бога. И в чем оно открывается? А в том, что начинаем возмущаться против кого-то, против чего-то. Значит, если у тебя или у меня есть возмущение на кого-то, значит, ты ложил надежду не на Бога, а на того, от кого не получил. Мы сами себе на наши вопросы отвечаем в таком случае. Потому что если бы ложили надежду на Бога, а Бог никогда не оставляет людей в посмеянии, тех, которые на Него надеются. А для Него это очень важно. Потому что люди есть люди. И мы иногда можем требовать от них то, что они не могут сделать по какой-то причине. Ограниченные. А Бог может все. И я хорошо понимаю, что если есть надежда на Бога, то Бог и людей склоняет к помощи. Вот если скажут, сделай, и никуда не денутся. Вот берут паспорт на столе. Ходила сестра, ну на 3 метра кто пропишет, особенно в советские времена. Выгоняли, потом помолилась, хорошо, Бог говорит, помолись хорошо, и тогда иди, и все будет нормально. Помолилась, поплакала хорошо, пришла, нехотя, скрипши, берет ручку и подписывает, прописывает, потому что Бог сказал. Я очень помню, потому что это со знакомыми мне людьми это было. Я не просто выдумал пример какой-то. А до этого и говорить не хочет, даже выгоняет, говорит, что ты хочешь, ты видишь, 3 метра. Ну что, ты меня хочешь, меня посадили, сняли? Как я тебе пропишу на 3 метра? Потом стали молиться, Бог говорит, помолись хорошо. И не надейся на меня, что другое. И говорит, нехотя, как будто кто-то взял за руку, подписывает, прописать. Потому что надежда была положена на то основание, которое действительно основание, Бог. Это, наверное, не просто вырабатывается в жизни. Наверное, нелегко приходит, но, тем не менее, мы от этого не уйдем. Потому что есть такие ситуации жизненные, есть такие моменты, когда при всем желании человек не может ничего сделать. У него есть потолок и ограничения. И даже мы, верующие, у нас тоже свой потолок есть. Да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом. Вы знаете, что даже в слове и в деле надо иметь твердость, даже в благом, хорошем деле. Особенно тогда надо иметь твердость, чтобы делать дело благое, когда ты делаешь добро, а тебе отвечают злом. И тут уже и не знаешь, делать или не делать. И тогда надо же твердость иметь. Какая разница? По сути дела, какая разница, что мне кто делает? Я не имею права делать зло никому. Вы понимаете мою логику, которую я говорю? Если я христианин, то независимо от того, кто стоит передо мною, как он ко мне относится, я просто не имею права делать ему зло, отвечать злом на зло. И даже не делать не могу. Но для этого надо иметь что-то. И я не раз говорил, когда вел тему о смоковнице, я эту тему уже давно не поднимаю, она где-то в кассетах есть, не знаю где. Я просто проделал такой простой пример, что когда смоковница имеет плод, а плод у смоковницы сладкий, то кто бы к ней ни пришел, бандит, священник, ребенок, богатый, бедный, она вкуса не меняет, а у нее другого ничего нет. Она просто не может поменять, у нее нету другого. Для нее без разницы, кто срывает плод. У нас же, я тоже об этом говорил, целый набор есть, всего есть. Одному сладко, другому горько, третьему соленое, четвертому еще что-то. Ну, зависит, потому что у всего полные карманы, у всего. А надо, чтобы было одно. Вот оно, в чем беда. Говорит, не может из одного источника литься соленая и сладкая вода. Не может быть такого. Льется, значит, источников много тогда. Из одного не может. Поэтому все-таки быть христианином непросто, правда? Твердость, укоренение. Вот здесь так и написано. «Да утешит ваши сердца, и да утвердит вас во всяком слове и деле благом». Это надо быть твердым, чтобы независимо от того, как к тебе относятся, самому относиться вот так, как надо. Когда нет твердости, мы разбиваемся. Мы разбиваемся и не делаем. Нет твердости. Кажется, ну что тут простого, трудного дела добро? Это самая большая проблема сегодня у людей. Делать добро.